Часть 34. Андрей. «Ну и почему же ты заблокировала мой номер везде, где только можно?» — спрашиваю я, отпивая кофе. «Потому что...» — сердитой лягушкой пыхтит Юлька. «Логично», — ухмыляюсь я. И любуюсь своей прекрасной царевной. Она уже заточила сэндвич и приступила к панакоте. Прекрасный аппетит, завидую. Видно, пищеварение работает без сбоев. Не то что у меня. Вроде уже здоров, но кусок в глотку не лезет. «Скучала по мне?» — спрашиваю я. «Фу», — фыркает Юлька. И задает вполне ожидаемый вопрос. «Как ты меня нашел?» «Легко. Дальше я не продолжаю. Объяснять ничего не планирую. Нашел и нашел. И нечего на меня пыхтеть и фырчать». «Не скучала», — заявляет Юлька. «А я скучал. Очень». Она допивает кофе и вскакивает. «Мне пора». Я тоже встаю, хотя мой американо остается почти нетронутым. Юлька идет к выходу. Я, естественно, за ней, рядом с ней, вплотную, с рукой на ее талии, дыша ей в затылок. «Ты так пахнешь», — вырывается у меня. «Болотом и тиной?» — ворчит Юлька. Но я вижу, что она прячет улыбку. «Не совсем». «А как?» «Мечтой», — выдаю я. «Мы как раз выходим из кафе на улицу». Юлька останавливается и поворачивается ко мне. «А как пахнет мечта?» «Как соленый морской ветер», — романтично распинаюсь я. «Такой, знаешь, прогретый солнцем и пропитанный розовой акацией». Юлька прикрывает глаза. Она как будто чувствует этот южный ветерок на своем лице. «Я тоже его чувствую». «Да ты поэт», — шепчет она. А я легко целую ее в губы. Она открывает глаза, смотрит на меня. И, блин, у меня внутри все проворачивается, как в мясорубке. Ее синий взгляд проникает до самых печенок. «Я не поэт», — говорю я. «Я просто... что? Влюбился». «Пфу!» — снова пыхтит Юлька. И идет дальше. В направлении офисного центра. Мимо моей машины. «Неделю думал», — слышу ее голос. «Ах, вот в чем дело. Она заблокировала меня во всех мессенджерах и в телефоне, а теперь упрекает, что я не нашел ее раньше. Крайне логичное поведение. Очень по-лягушачьи. Я бы пришел раньше. На следующий день прилетел бы, но не мог. Болел. Болел?» Юлька бросает на меня тревожный взгляд. «Ага, а ты как, кстати, не заболела после поездки?» «Нет, я бодра, здорова и очень занята». Она делает резкий поворот в сторону. Именно здесь ей нужно свернуть, чтобы войти в здание. Но я не даю ей уйти, крепко держу за руку. «Так ты выздоровел?» — спрашивает она. «Ага». «Я рада. Ну, пока. Я реально опаздываю». Она произносит это каким-то бесцветным механическим голосом и вскидывает подбородок. Пытается выглядеть независимой и непреклонной, такая вся из себя бизнес-вумен. Но мне пофиг. Я просто притягиваю ее к себе, обнимаю, зарываюсь лицом в ее волосы и чувствую, как она... обмякает в моих руках. Уже не кажется железной леди с остальными нервами. Стоит, уткнувшись мне в грудь. И я сейчас абсолютно уверен, ей так же, как и мне, не хочется размыкать наши объятия. Но у меня к этой копченой лягушке есть серьезный вопрос. «Почему ты не хочешь со мной встречаться?» «Я хочу», — еле слышно выдыхает она. «Хочешь?» «Моя душа ликует, я готов ходить на голове и стоять на ушах от таких новостей». «Хочу, но не могу», — продолжает Юлька. «Почему? У меня нет времени на личную жизнь». «А если найду?» — тоном развязного гопника спрашиваю я и тесню Юльку к своей машине. Времени у нее нет. Самая дурацкая отмазка из тех, что я когда-либо слышал. Мы уже у машины. Я открываю заднюю дверцу и технично заталкиваю Юльку вовнутрь. «Ты что творишь?» — вопит она и брыкается всеми четырьмя лапками. Я залезаю вслед за ней и захлопываю дверь. И пусть она брыкается. Пусть кусается и царапается, я все равно буду ее целовать. «Что ты делаешь? Я не буду тут, в машине, на виду у всего офиса!» Юлька все еще пытается возражать, но только на словах. Я слишком хорошо помню, что сводит ее с ума. «У меня затемненные стекла», — шепчу я. «Но я не... нет!» «Нет?» Я давно расстегнул ее блузку и теперь подбираюсь к застежке брюк. Сопротивление ослабевает. Последние преграды падают. «Нет», — все еще бормочет Юлька. а потом с ее губ срывается «Да, да, да, точно, нет, но я продолжаю. Я хочу, чтобы Юльке снесло крышу, чтобы она улетела на седьмое небо и забыла, наконец, все свои дурацкие отмазки. Сегодня все только для нее. Мне ничего не нужно. И пусть ледокол против моего рыцарского альтруизма ничего перебьется. Есть особый кайф в том, чтобы, не участвуя напрямую в удовольствии, смотреть, как Юлька прикусывает губу, сдерживая стон. Как ее глаза становятся абсолютно пьяными, а на губах блуждает рассеянная улыбка. Но самый кайф — это чувствовать, как она содрогается в моих руках. «Будешь со мной встречаться?» — спрашиваю я сразу после фейерверков. «Да», — выдыхает Юлька. Я удовлетворенно бурчу, вот и умница. А лягушка, уже немного очухавшись, продолжает. «Но только для секса. На отношения у меня времени нет».